276. Сын мой, контакт возможен, а также восприятие, лишь при условии, если напряжение и энергия окружающей среды напряжением сосредоточенного огня духа преодолевается. Именно победить надо мир вокруг, чтобы мир мой зазвучал в сознании. А мир ваш на сознании вашем, на чувстве вашем, на мысли вашей. Но все существо ваше настойчиво и непрерывно права свои требовательно предъявляют. Два мира борются в человеке за преобладание. Нельзя служить двум господам, иметь двух учителей. Кому-то будет отдаваться предпочтение. Которому миру в каждый данный момент предпочтение первенства отдается, тот в сознании господствует и сознание вибрациями своими наполняет. Так можно настраивать воли и сознание на ключе мира земного или на ключе мира высшего. Но и земных ключей много, и достоинства они могут быть разного. Настраивается сознание мыслью и звучит на ключе мысли, ведущие сознание в данный момент. Эти ключи требуют четкого распознавания, чтобы нежелательно исключить. Конечно, каждое явление или событие, даже малое, настраивает сознание на свой лад и на какое-то время всецело захватывает его. Забота о том, чтобы по миновению надобности научиться сознание от энергии законченных дел и связанных с ними уже ненужных теперь мыслей освобождать. Слишком долго звучат в сознании эти отзвуки мыслей, загромождая и часто омрачая его. Почему и говорится о наполнении сердца владыкою, чтобы ничему постороннему и внешнему не оставалось бы места. Меня призовите, когда почувствуете это нагнетение энергии внешнего мира, мешающее освобождению сознания. Мысль, привязанная к окружающему, крыльев не имеет, и сидит человек с нею на привязи. Много их на привязи сидящих, и у каждого привязь разная, но сидят крепко, об освобождении своем не помышляя. А я все время говорю о свободе от всякого рабства, всяких цепей и всяких привязей. Но добровольно себя на привязь посадивший и добровольно на ней сидящий свободу духа не может иметь. Сидят или печут о какой-то свободе. Даже свободными себя почитают они, эти рабы порождений своих. Рабы безысходные, рабы безнадежные, рабы самовольные. Так умение освободиться от нарочных дум будет залогом свободы сознания. Особенно нужна эта свобода там, в мире надземном, где над всем явно господствует мысль. Именно там надо господствовать над мыслью. И если там мысль властвует над сознанием, она и настраивает его на своем ключе и увлекает в слои ей соответствующие. Притяжение это или вовлечение в сферы созвучные непреодолимо. Но если воля господствует над мыслью и подчинила ее себе, то мысль будет слугою. И тогда уже воля, порождая и направляя мысль, будет руководить и будет в состоянии устремлять ее в сферы желательные, нужные и приемлемые для духа. Неуправляемые же воли и сознания могут очутиться в соседстве весьма нежелательном и в слоях неприятных. Каждый взрослый человек ведет за руку ребенка куда хочет. Так и мысль ведет безвольного человека. Если она зла или низка, куда же она его заведет? Здесь еще можно спастись от тирании мысли, уйдя во что-то внешнее или чем-то занявшись, но как бы там, где все так обострено и где некуда скрыться от мыслей своих, об освобождении от тирании мысли по мыслям.